карты, дорога в дом хозяина была заказана. Из документов же царского правительства явствует, что в конце 1906 года Трепов действительно представил Николаю II доклад о работе подпольной фабрики прокламаций, на котором тот собственной рукой начертал выдать 75 тысяч рублей Рачковскому за успешное использование общественных сил. Собственно говоря, пошлый вздор госпожи Витте мог быть еще пошлее. Она могла добавить, например, что в поощрение того же контакта с общественными силами, то есть с трактирными лакеями и ломовыми извозчиками, Рачковский и Комиссаров по повелению царя были награждены орденами: первый Станислава, второй Владимира, не считая других милостей и поблажек. Что упустила мадам Витте за обеденным столом, возместил ее супруг в своих мемуарах. Он пишет, что царь возлюбил черносотенцев, этих героев вонючего рынка, которых сторонятся и которым порядочные люди не подают руки, как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. Поэтому-то и оказалось возможным, что черносотенцы завели при департаменте полиции типографию фабрикации погромных прокламаций. Поначалу контакты царя с лидерами Союза кое-как маскировались. Они поддерживались с соблюдением некоторых правил конспирации, главным образом через таких посредников, как великие князья Николай Николаевич и Владимир Александрович, а также генерал Раух и князь Путятин. Пока не привык, Николай II в какой-то степени еще стеснялся соприкосновения с союзом этим, составленным из воров и хулиганов, пишет Витте. В дальнейшем тайная, или вернее, недемонстративная поддержка царем Союза Русского Народа делается явною, ничем не стесняющейся. Насколько обе стороны уже ничем не стеснялись, видно из того, что Дубровин, глава организации, открыто приглашался Николаем II во дворец для личных бесед. Там же официально принимались депутации Союза Русского Народа. В декабре 1905 года на очередном приеме во дворце группы черносотенцев Николай получил из их рук подарок два значка Союза. Один он прикрепил к своей гимнастерке, другой — к рубашке своего полуторагодовалого сына. Эта братья влекла его к себе. В ее кругу он чувствовал себя легко и непринужденно, пускал ее в дворцовые покои, устраивал для нее угощения, церемонии раздачи наград, мог в этом обществе запросто подвыпить и сплясать барыню. Он взывал к черносотенцам в тостах, приветственных обращениях и поздравительных телеграммах: «Объединяйтесь, истинно русские люди, буду миловать преданных, вы мне нужны, царское вам спасибо, вы моя опора и надежда». Наверное, подданнический адрес Союза извоза промышленников, поставлявшего черной сотне актив, царь 23 декабря 1906 года ответил: «Передайте извозчикам мою благодарность, объединяйтесь и старайтесь». На приеме во дворце он не постеснялся при всех справиться у ярославского губернатора Римского-Корского о здоровье главаря местных союзников Кацаурова, человека, знаться с которым почиталось в Ярославле за стыд. В сентябре 1906 года, когда председатель Союза Русского Народа Дубровин слегка занемог, генерал Раух привез ему на квартиру личное соболезнование императора с пожеланием скорейшего выздоровления. Зенитом теперь уже открытого царского благоволения к Черной Сотне была телеграмма, посланная Николаем доктору Дубровину 3 июня 1907 года, в день, когда разгоном Государственной Думы второго созыва Столыпин фактически совершил государственный переворот. Отбросив недомолвки, самодержец в своем послании воззвал: «Да будет мне союз русского народа надежной опорой». Безобразнейшая телеграмма эта, писал потом Витте в связи с манифестом о распуске Второй Думы, показала все убожество политической мысли и болезненность души нашего самодержавного императора. Увы, вздыхал экс-премьер, те из приближенных царя, которые могли бы удержать его от якшания с Черной Сотней, утеряли всякие принципы и действуют по минутному влечению, держа нос по ветру, как это делает хорошая легавая собака. Себя Сергей Юльевич в легавых, конечно,